Затем, когда солнце опять бросит семена ума, духа, то луна, встречая их жизненной силой, создает новые души, а земля, в свою очередь, предоставляет им физическое тело. Ибо земля не получает ничего не своего и лишь возвращает себе после смерти то, что давала для рождения. И солнце также не получает ничего не своего, но отданный ранее ум забирает назад. Что до луны, то она и получает, и дает, слагает и разлагает благодаря той или другой своей силе, из которых та, что слагает, называется Эйлейфеей, а та, что разлагает, Артемидой. Равно и из трех Мойр, Атропос, помещенная на солнце, дает начало рождению, Клота, носящаяся на луне, соединяет и связывает, а последняя, Лахесис, относится к земле, имея наибольшее значение для участи человека. Ибо бездушное, то есть тело, которое от земли, само бессильно и претерпевает, побуждаемо от других, а ум, который от солнца, бесстрастен в отношении влияния от других и самодержавен, но смешанное и среднее, то есть от луны, есть душа, как и луна, созданная божеством, через смешение и соединение высшего и низшего, состоящее к солнцу в таком отношении, в каком к ней самой находится земля. Вот что заключил Сулла, слышал я из рассказа чужестранца, а ему сообщили это, по его словам, спальники и служители Кроноса. А ты и твои товарищи, Ламприй, можете принять этот рассказ, как вы рассудите. Конец цитаты. Итоги сказанного. Платоновское разделение человека на три главных составных предполагает ум, через который проявляется дух, душу и физическое тело. С точки зрения телесности, то есть возможности пребывать в конкретном месте, быть воспринимаемым и отличаться от аналогичного окружения, каждая из трех составных человека сама по себе характеризуется некой телесностью. Показывается, как после земной смерти человека из физического тела выделяется тонкое тело, состоящее из двух составных, а затем после второй смерти из этого тонкого тела выделяется еще более тонкая, третья составная – дух, тогда как вторая страстная составная, называемая душой, оставляется на Луне. При рождении человека цикл жизни – воспроизводится вновь. Солнце, духовное солнце, дает телесную основу для духа, ум, ментальное тело. Луна дает телесную основу для души. Земля дает телесную основу, в которую нисходит душа. Затем воодушевленное физическое тело нисходит дух. Заметим, что существующие факты рождения умалишенных детей показывают, что дух либо не сошел в воодушевленное физическое тело, либо по какой-нибудь причине не смог нормальным образом соотноситься с одушевленным телом. Таким образом, показывается три тела, каждое из которых имеет свою природу. Земное тело и ум, дух, у всех людей имеют одинаковую посмертную судьбу. Они отходят к породившему их истоку – земле и солнцу, духовному солнцу. Срединное тело, называемое душа, у разных людей имеет два вида посмертной судьбы. Это указывает на двойной состав самой души, что у Платона получило наименование «высшей» и «низшей» частей души. Высшая душа, которая созревает и приобретает у добросердечных людей доминирующую силу, после пребывания в течение небольшого очистительного периода в окололунных областях, сбрасывает остатки низшей души и уходит в более высокие области, так называемое Солнце. Имя Солнце взято в порядке противопоставления Луне, а в действительности это может быть сфера какой-нибудь высокой планеты, в частности, духовного Солнца, Радж-планеты. У порочных людей, а также у людей, страстно погруженных в земную жизнь, преобладающее развитие получает низшая душа. Поэтому после смерти на Земле в период разделения в подлунных областях низшая составная души таких людей увлекает их дух, ум, в худшие области подлунного царства. Там период очищения высшей составной от низшей длится намного дольше, после чего дух, ум все же отделяются и через некоторое время вновь идет на перевоплощение в новое физическое тело.